Сцена третья. Комната у князя. Дверь в другую растворена, он в другой спит на диване. Выход первый. Иван, потом Арбенин. Слуга смотрит на часы. Иван. Седьмой уж час почти в исходе, а в 8 приказал себя он разбудить. Он спит по-русски, не по моде, и я успею в лавочку сходить. Дверь на замок запру, оно вернее, да, чу, по лестнице идут. Скажу, что дома нет, и с рук долой скорее. Арбенин входит. Арбенин, князь дома? Слуга, дома нет-с. Арбенин, неправда. Слуга, 5 минут тому назад уехал. Арбенин прислушивается. Лжешь, он тут, показывает на кабинет. И верно, сладко спит. Прислушайся, как дышит. В сторону. Но скоро перестанет. Слуга в сторону. Он все слышит. Ему. Себя будить мне князь не приказал. Арбенин. Он любит спать. Тем лучше. Приведется и вечно спать. Слуге. Я, кажется, сказал, что буду ждать, покуда он проснется. Слуга уходит.